Глава 49. Замена. Путешествие во времени не так-то легко подтвердить. Его доказательства обычно сводятся к обладанию невероятными знаниями и навыками, но, увы, редко бывают убедительными. Невозможность путешествия общеизвестна среди магов. Магия представляет едва ли не бесчисленное разнообразие способов узнать недоступное и безо всяких перемещений во времени. Нехарактерные же умения могут попросту означать, что демонстрирующий их не тот, за кого себя выдает. Почти все, что Зориан мог перечислить к Свиму, было вполне возможно объяснить обыкновенной хитростью. И все же, пусть он и не знал, поверит ли ему Куратор, Зориан не сомневался, что выписанные им факты заставят к Свиму хотя бы задуматься. Циклы во многом разнились между собой, но что-то оставалось неизменным. Так что он мог предоставить множество мелких предсказаний, что будет написано в газетах, какие распродажи пройдут в магазинах перед фестивалем, каких студентов отзовут домой из-за вторжения монстров. Хорошо, что с начала цикла прошла всего неделя. События не успели значительно отклониться от обычного курса. Каждый из его прогнозов можно было легко объяснить по отдельности. Но все вместе, даже будь он лучшим в мире супершпионом, это все равно не объяснило бы всего. Он передал листок Свиму, тот, молча прочитав список, кивнул и убрал его в карман, и затем сообщил Зориану, что попытается проверить его теорию на выходных, так что ожидает его в понедельник. Ну, как-то так. Учитывая обстоятельства, уже неплохой результат. Зориан даже опасался, что Куратор раскритикует его почерк и заставит переписывать, пока не добьется приемлемого результата. Попрощавшись с Свимом, он вышел из кабинета. Он шел домой, размышляя, как бы ему подвести Каэла к разговору о ловушке душ Судомира, когда заметил, что ему издалека машет зеленоволосая девушка. Застигнутый врасплох, он даже не сразу сообразил, кто это, при том, что зеленые волосы очень редкие и говорят сами за себя. Его одноклассница — Каприва Рейд. Он неуверенно помахал в ответ. Может, это обычная вежливость. С другой стороны, он и раньше встречал Каприву вне стен Академии, и тогда она так себя не вела. Просто кивала при встрече или говорила привет, если он здоровался с ней. Но никогда не привлекала внимания первой, что и неудивительно. Она его совершенно не знала, как, впрочем, и большинство одноклассников. Так почему сейчас? А впрочем, неважно. Сейчас он и так все узнает. Она перешла улицу и направлялась прямо к нему. Зориан рассматривал приближающуюся девушку, гадая, не влип ли он в очередную неприятность, вроде бы нет. Он не ощущал от нее ни враждебности, ни тревоги, но рядом с ней он всегда чувствовал себя неуверенно. Сейчас не так сильно, как до петли, раньше он вообще по возможности избегал ее. Но и сейчас у него не было желания связываться с кем-то из дома Рейд. Даже сейчас он ничего не сможет сделать, если его напичкают химией. Химией, с которой работает этот дом. И это опасение явно разделяли и остальные. Каприва была высокой и фигуристой девушкой, что было особенно очевидно сейчас, когда она шла к нему. Но за годы обучения мало кто осмеливался ухаживать за ней. Даже Бенесек не рисковал с ней заигрывать, что само по себе впечатляло. Зориан был уверен, что во всем классе лишь Каприва и Акоджи избежали внимания Бена. «Зориан, ты не поверишь, как я рада тебя видеть!» Сказала она, подойдя. Он удивленно приподнял бровь. «Ты ведь живешь в одном доме с Каэлом, так?» «Да», — заинтересовавшись, ответил он. «Отлично. Я договорилась встретиться с ним по одному делу, и он объяснил, как пройти к этому дому Имайи. Но, кажется, я что-то не так запомнила, и не могу найти дорогу», — объяснила она. «Может, ты подскажешь, как пройти?» «Я могу не только подсказать. Я как раз иду туда, так что, если не возражаешь, могу проводить». «Здорово. На это я и надеялась», — ухмыльнулась она. «Тогда веди, и не рассказывай другим, что я заблудилась, хорошо? Это пипец как стыдно. Не представляю, как я так облажалась. Если Кайл спросит, скажи, что мы встретились по пути. В принципе, так оно и есть». Зориан кивнул, и они зашагали к дому Майи. Правда, он не удержался и слегка нахмурился. «По одному делу, значит. Это то, что он думает?» Увы, Каприва заметила и сделала собственные выводы. «Эй, что за взгляд?» – запротестовала она. «Тебе что, не нравится, что я зайду к вам в гости?» «Не в этом дело», — поспешно ответил он. «Она обидчива. Просто я не так это себе представлял, когда Кайл сказал, что нашел кого-то, кто достанет редкие реагенты. Я думал, это будет кто-то, ну, постарше». «Чистая правда. Когда Кайл сказал, что нашел, где достать довольно много запрещенных в свободные продажи ингредиентов, Зорин подумал, что Морлок нашел некий подпольный магазин или что-то в этом духе, а не купил их у одноклассницы. С другой стороны, стоит признать, идея не так уж плоха. Дом Рейд специализируется на выращивании магических растений и переработке их в алхимические реагенты. Также ни для кого не секрет, что они поставляют наркотические вещества и запрещенные препараты и тесно связаны с преступными группировками. Пару лет назад было нашумевшее судебное разбирательство, когда выяснилось, что во главе нескольких банд контрабандистов стоят изгнанные члены дома. Но суд закончился ничем. Дом Рейд владеет немалой долей полей, теплиц и лесных хозяйств Эльдемара, как и многими секретами этого ремесла, так что правительство предпочло с ними не ссориться. Так что да, подход Каэла был логичен, хоть Зорин и удивился, что это сработало. На месте Каприва он бы заподозрил подвох и гневно отмел любые намеки на незаконную деятельность. Надо будет узнать у Каэла, как он добился ее согласия. Может, какой-то секрет? Ведь он и сам собирался иметь дело с преступными группировками. «Погоди, так ты в курсе?» – удивилась она. «Ага, нас можно назвать партнерами, – ответил он. «Хе», – она оценивающе глядела его. «А по тебе не скажешь. Ты, как бы сказать, слишком правильный. Впрочем, ты весьма целеустремлен. А дедушка всегда говорит, что законными путями многого не добьешься. «Да уж, спасибо старшим за их жизненную мудрость. Сказать по правде, я бы тоже не подумал, что ты занимаешься подобным», – заметил он. «Наверное, было не слишком приятно, когда Кайл пришел к тебе с запросом. Не раздражает, когда одноклассник уверен, что ты замешана в негласных делах семьи, просто потому что ты из дома Рейд?» Она пренебрежительно фыркнула. «Они все так думают, просто молчат из вежливости. Во всяком случае, большую часть времени. К тому же на его счёты у меня были кое-какие подозрения. Я, знаешь ли, не соглашаюсь на сделки, с кем попало. Если бы обратился ты, я, наверное, послала бы тебя нахрен. А если бы ты не отстал, стукнула бы. Но Кэл – Морлок, так что я посчитал, что он серьезен. У Морлоков тоже есть, как бы сказать, определенная репутация». «А, так вот почему все сработало». Потом Каприва попыталась вызнать, зачем им запрещенный реагент и откуда они взяли деньги на их покупку. Зорин ответил на первый пункт: «Для медицинского исследования. Чистая правда, если Кэл не обманул». Оставив денежный вопрос без ответа. Он, в свою очередь, поинтересовался, не планирует ли она сообщить о них куда следует, читая ее поверхностные мысли для гарантии. Она, само собой, отвергла такой вариант. Насколько он мог судить правдиво, причем подозрение скорее позабавило, чем обидело ее. Хотя она и не верила, что ингредиенты нужны в медицинских целях, но Зоря не стала ее переубеждать. Потом разговор сбавил обороты, став более обыденным. В основном про Академию. Безобидная, нейтральная тема, но Каприва не упускала случая поинтересоваться его личной жизнью. И любопытно, в прошлых циклах, когда она посещала тренировочную группу, она не была так разговорчива. За разговором они наконец дошли до цели, и Каприва познакомилась с Майей. То ли домовладелица никогда не слышала о доме Рейд, то ли лучше владела лицом, но, кажется, она была искренне рада гостье и настояла, что переходить к делу, ничем не угостив, — откровенная грубость. «Никаких дел на голодный желудок», — заявила она лекторским тоном. «Это закон». И раз уж Каприва ничуть не возражала против домашнего печенья, Зорин тоже уступил. Он никуда не торопился. Наверное, ему не стоило удивляться, когда Каприва попросила пива и когда у Имайи оно нашлось. Он тайком преобразовал напиток в безалкогольный, но это оказалось роковой ошибкой. Вкус стал еще хуже. В итоге сделка была благополучно заключена, правда, короткий визит затянулся далеко за полдень. Каприва познакомилась с Кириэлли и, на удивление, хорошо поладила с ней. Надо будет серьезно поговорить с сестрой, что можно и что нельзя упоминать в присутствии зеленоволосой. Каприва сказала, что еще пару раз зайдет, занося материалы. Наверное, стоит поговорить и с Майей, на случай, если та не знает, с кем имеет дело. Но в целом все это не вызывало особого беспокойства. Сделку заключил Каэл, Зорин только оплатил. Вот пусть Каэл ей занимается. Боги-свидетели, Зорину и так есть чем заняться. На выходных он собирался все два дня охотиться на Аране и читать их память, готовясь к открытию пакета Матриарха, но его план не выдержал столкновения с реальностью. Выбранная первой целью пылающая вершина оказалась совершенно неподходящей жертвой. Они были воинственным племенем, искусным в магии телепатии, и всю жизнь посвящали конфликтам с соседними паутинами. Патруль, который он выследил, казался Зорину легкой добычей, но только казался. Раны обились безупречно слаженно, у них нашлась какая-то ментальная атака, частично проходящая сквозь его щиты, и даже само место столкновения оказалось заранее подготовленным. В итоге его заманили к взрывной печати, он никак не ожидал, что валун в двух шагах от него рванет. Зорин почти сумел принять взрыв на щит, но серьезно повредил руку, не считая бесчисленных царапин и ссадин. И голова буквально раскалывалась от пропущенных ментальных ударов. Зорин активировал заклятие возврата и бежал. Как потом выяснилось, в целом он не особо пострадал, но на выздоровление все равно ушло несколько дней, даже с целительными зельями Каэла. Атаковать других Ранеа в таком состоянии явно было очень плохой идеей, так что от планов пришлось отказаться. Проклятие. Но зато Каэл был счастлив. С тех пор, как он выяснил, что Зорин может телепортироваться по всей стране, Морлок все пытался подбить его на вылазку в северные пустоши, пособирать редкие травы и грибы для его исследования. Зорин был решительно против, считая затею тратой времени, но раз уж его планы на выходные провалились, а сам он был не в лучшей форме для других занятий, он пошел Каэлу навстречу. В итоге в это воскресенье он вместе с Морлоком гулял по лесу. Он ожидал, что его задачей будет телепортировать их с места на место и защищать от хищников, но Каэл был непривычно общителен и объяснял все, что делал. Каждый раз, находя искомое растение, алхимик рассказывал, почему этот вид встречается только в таких условиях, для чего он применяется и как его правильно собирать. Причем все это было редкими и ценными сведениями, которые не найдешь в книгах. Мастера предпочитали не делиться подобными тонкостями. Если слишком много людей отправятся за редкими травами, можно запросто загубить весь вид, так что гербалисты передавали секреты только своим ученикам. И даже это не спасло некоторые виды от полного уничтожения, что несколько сократило доступный алхимикам выбор зелий. Так что да, это было полезно, и все же... «Я так и не понял, почему ты хочешь собирать все это лично», — проворчал Зориан, срезая ножом речную траву. «Тут был свой секрет. Резать нужно быстро и в точно выбранном месте, иначе алхимические свойства травы будут утрачены. Не так-то просто с раненой рукой. Мы могли бы сэкономить кучу времени, купив все в магазинах. Да, дорого, но мы можем себе это позволить. Легко. Время сейчас дороже денег». «Боюсь, ты ошибаешься», — покачал головой Каэл. Морлок присел на корточки неподалеку, разглядывая здоровенный валун, словно это была интереснейшая вещь в мире. Зорина подмывала спросить, что в этой глуби такого, но, подумав, решил, что ему не хочется это знать. «То, что мы собираем здесь, очень сложно найти в магазинах. Богатые и влиятельные алхимики скупают все непосредственно у поставщиков, до прилавков почти ничего не доходит». «Правда?» — удивился Зориан. «Странно. Если на них такой спрос, то почему никто не выращивает их на продажу? Ну, знаешь, как дом Раид и подобные ему». «Не каждое растение можно вырастить в искусственной среде», — ответил Каэл. «Множество из них по ряду причин не выживает нигде, кроме естественной зоны обитания. Воссоздать ее не всегда возможно или неоправданно дорого. Другие прекрасно вырастут, но утратят алхимическую ценность при малейшем отклонении от нужных условий. Некоторые можно пересадить в сад, и они приживутся, но семян уже не будет. Некоторые растут так долго, что никто не станет ждать, пока они вызреют». «Хорошо, я понял», — прервал его Зориан. «Магические растения сложно оккультурить. Вообще говоря, я и так это знал, просто растения, что мы собираем, не кажутся, ну, чем-то особенным. Но если ты говоришь, поверю на слово. Сам я не тяну на экспертов ботаники. Как и я сам. Просто знаю кое-что в этой области. Приемная мать настояла, что если хочу стать настоящим алхимиком, то я должен это знать». Каэл поднялся на ноги, отбросив комок мха, что только что рассматривал. «Ты закончил? Помощь нужна?» «Вот». Зорин протянул ему срезанную траву. «Кажется, все сделал правильно, но на всякий случай проверь». Каэл оглядел пучок в его руках и тут же выкинул три стебля, которые Зориан, сам того не заметив, испортил. Как он их отличил, оставалось только гадать. «Думаю, здесь мы закончили». Каэл коротко огляделся. «Вряд ли здесь можно найти что-то еще, не углубляясь в лес. Как думаешь, ты уже можешь телепортировать нас в следующую точку?» «Конечно. Мой резерв давно восстановился». «Тогда отправляемся. На этот раз глубже в пустоши. Мы за весь день не встретили ничего действительно опасного, так что я хотел бы поискать призрачный плющ или луноцвет». Каэл указал на север. Зорин кивнул, не беспокоясь о возросшей опасности. Да, в северных лесах хватало тварей, способных его убить, но он наверняка успеет засечь их вовремя и телепортировать обоих. Минуту спустя они возникли на новом месте, и Каэл начал осматривать окрестности. «Все же телепортация очень удобна», — заметил беловолосый парень. «Не могу дождаться, когда и я научусь». «Как думаешь, сколько мне понадобится времени?» «Не знаю. Год или два?» — предположил Зориан. «Если належишь на плетение. Мы можем всего за пару месяцев составить для тебя оптимизированный план тренировок, как сделали его для Тайвин». «Ха, возможно, когда-нибудь я поймаю тебя на слове», — ответил Морлок. «Сейчас нет. Я и так трачу слишком много твоего времени и нервов. Не буду наглеть. За время петли ты уже очень помог мне». заверил его Зориан. «И, на мой взгляд, заслуживаешь того же». «Вот как», — задумчиво произнес Каэл. «Тогда я хотел бы побеспокоить тебя насчет всех этих исчезновений вокруг князевых дверей. Многие из этих людей были моими друзьями и знакомыми, и их судьба очень меня беспокоит. Я знаю, что в этих циклах ты очень занят, но, может, потом сможешь расследовать эти происшествия?» Что ж, он не планировал сегодня поднимать эту тему, но, наверное, сейчас самое время рассказать Каэлу о Судомире и его ловушке душ. «Вообще-то, насчет исчезновений».